Глава вторая. После того, как я засел за компьютер, я понимал, почему нам на сегодня ничего не выделили в плане учебной занятости. Информации столько, что охватить ее быстро не мог никто. Одних правил было под сотню, и касались они не только обращения к наставникам, но и того, как необходимо себя вести на территории Академии Пардес. Такое чувство, что все это составлял настоящий любитель зубодробительных правил. К тому же текст составлен так, что с непривычки при его прочтении тянуло в сон. Ну ничего, я еще в школе научился бороться с этим на самых скучных уроках, а значит и тут справлюсь. Изучение данных заняло у меня весь день, и изрядно вымотанный я лег в кровать, чтобы наконец-то отдохнуть. Встал я, как всегда, рано, до начала занятий еще несколько часов, так что после умывания я направился сразу в тренировочную комнату. Мне это испытание в лесу, несмотря на свою сложность, дало действительно много. Я научился лучше действовать в лесной местности и попробовал разные схемы при попытке вырубить противника. Пусть я и выбирал цели сначала попроще, но каждый реагировал по-разному, и это заставляло придумывать сразу десяток вариантов того, как мне следует поступить в тот или иной момент. Тем более были те, кто могли оказать сопротивление и при этом демонстрировали достаточно высокий уровень умений, чтобы я просто отступал, пользуясь тем, что намного легче остальных, ориентируясь в темноте. Я не хотел рисковать своим местом в Академии только из-за желания испытать себя с сильным противником. Вообще, все это мне показало, что я заслуженно занимаю место в группе А. Если раньше я не совсем понимал, на что направлены тренировки у моих наставников и что они мне, собственно, дают, ведь на их фоне мой прогресс был совсем мизерным, то сначала, столкнувшись с молодежными бандами, а потом оказавшись в этом месте, я понял, что все это делалось не зря. Мой уровень подготовки достаточный, чтобы практически на равных сражаться с клановыми. Да, тут вступала неопределенность с использованием мистической энергии, как ее называла мастер Турор. Но, как я понял, не все клановые ее владели, либо были пока недостаточно сильны, чтобы ее применять. По крайней мере, примеры взаимодействия я видел только пока от двоих клановых. Да, постепенно приходит понимание, что не зря наставники столько времени уделяли моему физическому развитию. Пусть смутные сны давали подсказки, на что я могу быть способен, но если тело просто физически не подготовлено к тому, что я испытывал во сне, то оно чудесным образом не перестроится под это. Да и всегда есть риск, что если я бездумно последую примеру того, что видел во сне, то я больше себе наврежу, чем продвинусь дальше по пути боевых искусств. Тело выполняло одну связку движений за другой, почти не задействуя разум. Мастер Райлин настолько замучил меня с этими медленными переходами из одной позиции в другую, что мне порой казалось, что я даже во сне начну их повторять, если мне поставить такую задачу. Но главное, что организм чувствовал себя на удивление комфортно даже в самых неудобных позициях, которые вначале у меня никак не получались. Эти ощущения хорошо проделанной работы здорово поднимали настроение и дарили тонус на дальнейшие свершения. Каких-то 10 минут, а я уже весь вспотел, и от меня практически идет пар. Но главного я достигаю. Тело полностью разогрето и нигде ничего не болит, так что я готов действовать дальше. На браслет пришло первое за сегодня уведомление. В этом плане он мало чем отличался от обычного телефона, только его сложно было где-нибудь потерять, если только с рукой. Но это плохой, прямо очень плохой вариант. «А вот это неожиданно!» — хмыкнул я, прочитав сообщение. Аллегра оказалась очень быстрой на деле девушкой. Она как-то за это время умудрилась согласовать формирование нашей группы, лидером которой назначили при этом не ее, а Рью. Интересно, она таким образом сразу решила снизить возможное возмущение ее слишком уж активной деятельностью? Ну а то, что Ковач стал лидером, а не я, и так было понятно. Он клановый, а я простолюдин. В этом плане выбор очевиден. Вот и получается, что мы теперь вполне официальная команда. Только пока не совсем понятно, чем это мне грозит и вообще, хорошо ли это, что в нашей команде двое клановых, которые имеют совершенно разный подход в своих направлениях, и при этом я вместе с ними. Определенно буду привлекать внимание таким соседством. М-да. С другой стороны, а смысл мне находиться в стороне и не проявлять себя? Планируя я так поступить, то просто отсиделся бы где-нибудь в лесу, окружив себя ловушками, чтобы избежать встречи с другими участниками испытания, или же сразу бы направился к административным зданиям. Но уж нет, будем работать и дальше на свою репутацию. В школе этот подход помог мне быстро заручиться молчаливым одобрением и некоторой толикой покровительства со стороны преподавательского состава, а значит и здесь попробуем поступать так же. А там уж посмотрим, как на это реагируют местные наставники. Возможно, потребуется совершенно другой подход, чтобы не только остаться в рамках своей группы, но и продвинуться дальше в рейтинге. «Как-то не думал, что мы будем заниматься подобным», – тихо пробормотал я под нос, занятый расчетами по предложенной преподавателями задач. «А ты думал, что мы будем заниматься только тренировками да боевыми вылазками?» – также тихо хмыкнул Рью, который явно испытывал с задачей определенные сложности. «Тихо вы!» – шикнула на нас двоих Аллегра, у которой, похоже, был в расцвете синдром отличницы – так как она совершенно не поняла темы и при этом с усердием сломанного заводного механизма все же пыталась заработать в этом направлении. А теперь стоит остановиться на том, что, собственно, происходило. Завтрак, как я понял, мы могли себе сделать и сами, благо в холодильнике имелось все, чтобы приготовить любую простую еду на свой вкус. Понятно, что из ограниченного количества продуктов, но их тут действительно много. Ну и еще это стало понятно по пришедшему расписанию, где присутствовал обед, но не было завтрака и ужина. Расписание меня удивило тем, что в нем нет названия предметов как таковых. Просто занятия с, а дальше различные фамилии преподавателей. Порой на одном предмете их числилось двое, но подобное было практически в самом конце. Пока же мне предстояло познакомиться с неким Грубером Фридхолдом. Этим преподавателем оказался мужчина примерно 35-40 лет, не больше. В первую очередь привлекала внимание его полевая форма, будто он только что выбрался из рейда на какой-то территории и только слегка успел отряхнуть свой костюм. Просто у всех виденных мной до этого сотрудников академии форма сидела как с иголочки, будто не только распечатали ее из упаковки и сдувают с нее все пылинки. И тут этот мужчина, у которого форма была потрепана временем и довольно тяжелыми условиями. По крайней мере, на элементах брони я видел явные сколы от попадания холодного оружия, а на нагрудных пластинах имелись отметины от попадания пуль и картечи. Вообще, в сочетании с обветренным лицом и небрежной щетиной, будто мужчина очень много времени проводил исключительно вне стен учебного заведения, создавалось впечатление, что этому человеку тут точно не место. Ему бы вести полевую практику, вот там бы он очень органично вписался. И тем не менее, он удивил не только меня, когда начал говорить о теории, связанной с полетом пули. Да, именно так. Мужчина не брал какую-то конкретную дисциплину, а сразу представил нам на обозрение такую же потрепанную битвами, как и он, винтовку и кратко рассказал ее характеристики, После этого выдал задачу по расчету упреждения и условий стрельбы, если мы находимся в определенной местности, то есть нам были известны влажность воздуха, скорости ветра и его направление. Для тех, кто никогда с подобным не сталкивался, это стало самым натуральным шоком. Хорошо еще, что на наших учебных местах были встроенные планшеты, с помощью которых можно обратиться к справочной информации, расположенной в цифровой библиотеке Академии. И все же задача была очень непростой. Нам, по сути, не дали ничего, даже примера того, как мы должны все это рассчитывать, как будто это вообще плевая задача, и преподаватель проверяет, не растеряли ли мы все знания за лето. Тут даже проблема не в самих расчетах или вводных данных, сколько в оперативном поиске информации, даже несмотря на то, что наша группа была лучшей на этом потоке, многие еще искали варианты решения. В этом плане наша команда работала куда оперативнее, потому что я минут за пять нашел необходимую справочную литературу по расчету баллистики огнестрельного оружия, а там уже Рью и Аллегра отбросили лишнее, и мы стали работать с самым достоверным источником из найденных. А ведь я и правда собирался хотя бы бегло пройтись по всем ним, но ребята упростили эту задачу. Похоже, не так уж и зря мы собрались в одну команду. Более того, из-за того, что мы были официальной командой, зарегистрированной в системе Академии Пардес, о чем еще, собственно, не успели поговорить с девушкой, все это устроившей, у нас имелись определенные дополнительные возможности. Например, мы могли иметь закрытый от остальных одногруппников чат и рабочее виртуальное пространство. Собственно, благодаря этому я и смог с ними поделиться найденной литературой и указать на страницы, где вроде как находилась необходимая для выполнения задачи информация. Главную проблему я обнаружил, когда уже сделал все расчеты и отправил их на проверку членам своей команды. Заключалась она в том, что нам дали характеристики винтовки, как они заявлены у производителя. У нашего же преподавателя была уже не раз бывавшая в бою боевая подруга, и к этому надо относиться совершенно иначе. Я окинул задумчивым взглядом мужчину, который совершенно не скрывал, как ему скучно находиться здесь, и все же, благодаря его предыдущим движениям и тому, что я мог видеть его руки, можно было почерпнуть часть информации. Вообще, в идеале, конечно, еще и пострелять из этой винтовки, чтобы прочувствовать ее и все ее особенности, так как не бывает двух одинаковых винтовок. Владелец все равно накладывает на то, как она будет справляться с задачей свой след и свои предпочтения. Это добавляет определенной индивидуальности самой стрельбе и результатам попадания. Ну а раз нельзя воспользоваться таким способом, то придется решать задачу сразу для нескольких условий и давать пояснительную записку для наставника. Пришлось поспешно начать перерасчет задачи, благо один решенный пример, который проверили мои сокомандники, у нас уже имелся, и мы могли оперативно заняться прогоном всех остальных условий, что ребятам было сделать уже куда проще, чем самостоятельно решать эту задачу. Всего-то числа подставить другие и вывести результат. Задача совсем несложная даже для школьников. По истечении времени на рабочий терминал преподавателя отправилось сразу несколько вариаций решения этой задачи, включающих не только предполагаемое состояние оружия, но и то, что погодные условия могли смениться. Посмотрим, как он отреагирует на это и догадался ли еще кто-нибудь до подобного варианта решения.